Кабан. Кабан — вепрь. Отличается от домашней свиньи тем, что ноги у него крепче, голова длиннее, тело короче и сжато с боков. Уши длиннее и больше торчат, чем у домашней породы. Клыки самца больше и сильнее, чем у домашнего борова. Окраска шерсти преимущественно черная или черноватая. Шерсть состоит из длинной упругой щетины и мягкого подшерстка. Щетина образует на спине заметную гриву, тоже окрашенную в черный или рыжий цвет. На морде щетина светлее. Вес кабана доходит до 150-200 килограммов, длина тела до 2 метров. В России кабаны распространены довольно широко, заселяя лесную зону от западных границ до Дальнего Востока. Держатся кабаны преимущественно в болотистых местах. Независимо от того, покрыты ли они лесом или травянистой растительностью. Охотно селятся также в горных лесах и тростниках речных долин. Если условия почвы позволяют это сделать, кабан роет неглубокую яму и подолгу лежит в ней. Стадо обыкновенно пользуется одной большой ямой, и все кабаны располагаются, сблизившись мордами, обращенными к центру ямы. В зимнее время они нередко забираются в стога сена и подолгу лежат там, наслаждаясь теплом. Кабаны — стадные животные и держатся группами, исключая старых самцов, которые предпочитают жить в одиночестве. В течение дня кабаны обычно лежат неподвижно в своей яме, а с наступлением вечера отправляются на кормежку. Выбравшись на подходящее место, они взрывают почву или, найдя лужу, купаются и валяются в ней, пока не вымажутся грязью. После этого они любят тереться спиной и боками о стволы богатых смолой деревьев. Смола, смешавшись с грязью и высохнув, образует на боках свиньи такой твердый панцирь, что его не пробивает дробь, и против него оказываются малодейственными зубы собаки. Едят кабаны несравненно меньше, чем это кажется, судя по опустошениям, которые они после себя оставляют. Они отыскивают в лесу и на поле всевозможный корм — грибы, личинок, жуков, червей, улиток, мышей, птичьи яйца, а зимой и осенью — упавшие желуди, картофель, репу, стручковые овощи и другие культурные растения. Кабаны пожирают даже ядовитых змей — падаль. Движения кабана быстры и сильны. Он может проложить себе дорогу через такие заросли, которые для другого животного непроходимы. Кабаны прекрасно плавают. Они легко переплывают через водные пространства шириной в 10 километров. Если кабанам приходится отыскивать новые места для кормежки, они предпринимают кочевки на многие десятки километров. Все кабаны осторожны, но совсем не трусливы. Видят они довольно плохо, зато великолепно слышат, и присутствие человека чуют на большом расстоянии. Рассматривая клыки кабана вблизи, можно понять, почему это оружие так опасно. Клыки, как нижние, так и верхние, растут кверху. С возрастом они становятся все более острыми. Раны, причиняемые клыками, могут быть смертельны. Голос у дикой свиньи такой же, как у домашней. Когда кабан идет спокойно, он похрюкивает. Самки и поросята громко визжат. В начале лета дикая свинья рожает от 4 до 6, а иногда от 11 до 12 поросят. Перед этим она устраивает себе в лесной чаще логово, натаскивает туда хвою и листья и скрывает там своих детенышей первые 2 недели после рождения. Постепенно самка начинает выводить свое семейство на открытые места. Часто к ней присоединяются и другие свиньи с поросятами. Такие стада молодых животных представляют интересное зрелище. Поросята очень проворны и забавны. Они родятся полосатыми, и этот наряд очень изящен, а их веселость и живость — полная противоположность нраву взрослых. Свинья храбро защищает своих детенышей от малейшей опасности. При первом жалобном визге она бросается на помощь детенышу и вступает в борьбу со всяким обидчиком. Молодняк быстро растет. В августе поросята уже достигают роста в 60 сантиметров в загривке, а полосатый рисунок у них исчезает. Годовалые свинки мало чем отличаются от взрослых. К 4-5 годам дикие свиньи становятся вполне взрослыми и перестают расти. Живут они лет до 20-30. Главные враги диких свиней — волки и рыси, а для поросят опасны лисицы. Однако ни от одного из своих врагов не терпит свиньи такого урона, как от человека. Правда, охота на кабанов регулируется государством, ведется только по специальным разрешениям, лицензиям. Но никто не может подсчитать ущерб, который наносят кабаньим стадам браконьеры. А ведь без этих могучих и красивых зверей русский лес обеднеет, потеряет часть своего таинственного очарования. Косуля. Косуля бывает до 1,3 метра длиной. Вес ее достигает 20-25 килограммов. Голова у нее короткая и притупленная. Глаза большие и живые. Верхние веки снабжены крупными ресницами. Уши средней длины и широко расставлены. Шея стройная. Туловище у затылка ниже, чем у крестца. Ноги высокие и стройные. Копыта маленькие, узкие и заостренные. Осенью в первый год жизни у самца появляются небольшие, похожие на шишки рога. На следующую весну эти выросты сбрасываются, и на их месте вырастают рога, состоящие из одного незначительного отростка. Этот вторичный рог сменяется осенью. При нормальном развитии на третий год вырастают вильчатые рога, а на четвертый — трехконечные. Рога у косуль самцов, как и у прочих оленей, сменяются ежегодно. У самок рогов не бывает. Молодые самцы обычно сбрасывают рога в ноябре и декабре, более старые — значительно раньше, уже с октября. Мех косули изменяется по временам года. Летний покров ее гораздо реже и короче, чем теплое зимнее одеяние. Летом верхняя сторона тела ржаво-рыжего цвета, а зимой буровато-серого. Нижняя сторона тела всегда остается более светлой. Косуля живет по всей Европе и в значительной части Азии. В России водится в западных районах. Близкий, но более крупный вид заменяет европейскую косулю в Сибири, на Дальнем Востоке. В зимнее время косули спускаются в более низкие места, а летом поднимаются выше в горы. Движение косули быстры. Она способна делать большие прыжки и без малейшего напряжения перескакивает через глубокие ямы, высокие изгороди и кусты. Она хорошо плавает, замечательно лазает по горным склонам, хорошо чует запахи и прекрасно видит. Держится она осторожно. В летнее время косули живут небольшими стадами, скорее семействами, но зимой иногда соединяются в стада до 60 голов. Ведет такое стадо большей частью старая самка. Во время опасности самец первым старается убежать, не защищая самку и детеныша. Косуля только к вечеру выходит в поле, чтобы покормиться. Перед утром она снова прячется в чащу или в высокую траву. Здесь она разрывает передними ногами мох или сдирает дерновый покров, приготовляя себе логовище, куда и укладывается на весь день. Питается она различными растениями, молодыми листьями и побегами дуба, вяза, березы, осины, а отчасти и побегами хвойных деревьев, особенно сосен. Любит также жесткие травы. Самка рожает двух детенышей, в редких случаях трех или одного. Мать оберегает свое потомство и при малейшей опасности подает им предостерегающие знаки, топая ногой или издавая короткие свистящие звуки. В раннем детстве козлята, услышав эти предостережения, тотчас прижимаются к земле. Позднее они вслед за матерью спасаются бегством. В первые дни жизни, когда козлята еще слишком малы и беспомощны, косуля спасает их тем, что старается отвлечь внимание врага. Если же у нее все-таки похищают козленка, она бежит вслед за похитителем, будь это даже человек, топчется вблизи него и непрестанно жалобно кричит. Уже на восьмой день жизни детенышей косуля отправляется с ними на пастбище. На втором месяце жизни козлята начинают есть сочную свежую зелень, а в 14 месяцев достигают полного роста и делаются способными к размножению. Кроме людей, косулю преследуют рыси, волки, дикие кошки и лисицы. Лиса нападает только на козлят. Лось. Лось или сахатый — крупное животное на высоких ногах, с толстой короткой шеей и лопатообразно расширяющимися рогами. У него большие ноздри, вздутая верхняя губа, короткий хвост и широкие копыта. Широкие коренные зубы несколько сходны с соответствующими зубами жирафов. Это сходство, очевидно, результат приспособления к одинаковой пище, состоящей главным образом из ветвей деревьев. Рога самцов лосей сменяются ежегодно. Они появляются у годовалого зверя в виде простых отростков. У старых же лосей рога лопатовидные со многими отростками. Лучше всего развиты рога у лося на 9-12 году жизни. После этого рога идут на убыль. Самка не имеет рогов. Лоси живут в сплошных лесах всего северного полушария. Они встречаются в Скандинавии, почти во всей лесной полосе России, особенно в Сибири, где распространены до Уссурийского края. Лось – могучее животное. Взрослый самец достигает в длину 3 метров. В вышину 2,3 метров в плечах. Средний вес его 300-400 килограммов. Тело лося толстое и сравнительно короткое. Грудь широкая. На зашейке поднимается небольшой горб. Длинные сильные ноги лося оканчиваются глубоко раздвоенными длинными копытами. Уши большие, с острыми концами, глаза маленькие. Шерсть длинная, густая и прямая. По холке проходит грива. Окраска преимущественно темно-бурая. Ноги светло-пепельного цвета. Такова же и нижняя сторона тела. Живет лось в лесистых местностях и любит держаться в осинниках, вблизи озер, торфяных болот и ручьев. На севере он заходит даже в южные части тундры. Мускулистой верхней губой он срывает ветки, молодые деревья наклоняет, чтобы добраться до верхушки. Со старых деревьев обдирает кору, пользуясь своими резцами, как долотом. Сначала он отдирает ими небольшой кусочек коры, а потом, захватив его верхней губой и зубами, срывает кору длинной полосой снизу вверх, обнажая ствол деревца на большом протяжении. Хотя лось кажется неуклюжим, его движения нельзя назвать неловкими. Рысью он бежит очень быстро, Он легко бегает по болотам. Раздвигающиеся копыта помогают ему легко проходить там, где другое копытное животное его размера непременно увязло бы. Там, где почва особенно мягка, лось ложится на живот, вытягивает передние ноги и, цепляясь передними копытами, скользит по поверхности болота. Если покров болота под ним колеблется, он ложится на бок и передвигается скользящими движениями ног. Плавает лось превосходно. Спасаясь от комаров, он охотно уходит в воду рек и озер и погружается по шею. Обоняние этого животного очень остро. Прекрасно развит слух, но зрение, по-видимому, уступает этим чувствам. В разные времена года лоси меняют свое место пребывания. В горных областях они зимой спускаются в равнины, а летом спасаются от докучливых насекомых в горы. Лось нуждается в полном покое и легко покидает ту местность, где его несколько раз потревожили. В заповедниках же, где он чувствует себя в безопасности, он так привыкает к людям, что почти не обращает на них внимания и не торопится подняться на ноги даже тогда, когда человек подойдет к нему на 5-10 шагов. Летом лось живет в одиночку или с самкой и одним-двумя телятами, но зимой лоси соединяются в небольшие стада. В конце апреля или начале мая лосиха приносит одного или двух детенышей. Как только мать их оближет после рождения, телята встают на ноги, но еще шатаются, и мать подталкивает их, чтобы сдвинуть с места. Однако уже на третий или четвертый день они бегают за матерью. Телята растут быстро, к году лосенок кажется почти взрослым. Несмотря на свою силу и осторожность, лось не защищен от человека. Пренебрежительное отношение к природе, а порой и полная безграмотность в этом вопросе, современное дальнобойное оружие делают человека опасным врагом лесных великанов. Кроме человека, для лося опасны волки, рыси, медведи и росомахи. Говорят, рысь иногда прыгает с дерева на пробегающего лося и старается перекусить ему горло. От волков и медведей лось отбивается рогами и копытами. Хороший удар передней ноги иногда сваливает волка замертво.